Вишни грешницы. 700 граммов свежей либо мороженой вишни. 1 стакан гречневой муки. 4 сырых яйца. Половина стакана сметаны. 2 стакана оливкового масла. Половина стакана меда. Половина чайной ложки ванильного меда или ванилина на кончике ножа. Свежие вишни вымыть. Удалить косточки и, тесно прижимая их друг к другу, нанизать по 10 ягод на деревянные шпильки. Поставить, чтобы стек сок. Для кляра взбить вместе яйца и сметану. Затем всыпать муку и ванильный мед и тщательно все размешать. Обсушенные, нанизанные на деревянные палочки вишни обмакнуть в кляр и обжарить во фритюре. При подаче на стол осторожно удалить деревянные шпильки и уложить вишню горкой на плоское блюдо.